Как только Калиновка осталась позади, компанию первой «Тойоте» составила вторая. Откуда она появилась, я проглядел. Дорога, по которой мне довелось удирать, сломя голову, оказалась совсем запущенной, словно ею давно не пользовались, поскольку она, например, вела в тупик. Холмы, между которыми она петляла порой с немыслимыми амплитудами, становились все выше, обещая превратиться в горы. Я с большим трудом управлял джипом. От потери крови звенело в ушах. На глаза наплывали темные пятна. Вдобавок, прежде мне никогда не приходилось вести машину на такой бешеной скорости, по такой сложной дороге. Я взмок от пота и крови и совершенно обессилел, ежеминутно ожидая, когда допущу роковую ошибку, а результатом которой станет долгий полет, кубарем с обрыва. Да и вряд ли я мог рассчитывать тягаться на равных с местными водителями, которым, вероятно, была знакома здесь каждая выбоина. Но, как ни странно, обе «Тойоты» постепенно отстали. Никто больше не пытался зажать мой «Форд» в тиски или столкнуть с дороги, как можно было ожидать. Даже выстрелы смолкли, как будто преследователи знали, что могут не спешить, не рисковать и не портить имущество, стоимость которого они вряд ли собирались взыскивать с меня по суду. И я, мол, и так никуда не денусь. Вскоре начался серпантин. Дорога пошла зигзагами. Гигантские валуны, размером с многоквартирный дом, нависали над закрытыми поворотами чистоколом дамокловых мечей, готовых погрести все и вся под толщей обвалившейся породы. Затем «Форд» обогнул большущий утес, и я прикусил язык от удивления, потому что никогда в жизни не видел ничего подобного. Передо мной лежало величественное и одновременно мрачное ущелье, стены которого были образованы отвесными известняковыми скалами. Стихия трудилась над ними тысячелетиями, превратив некое подобие исполинской слойки. Скалы пестрели дуплами пещер, смахивающих издали на гнезда ласточек величиной с птицу рух. Пещеры тянулись на юго-восток, сколько хватало глаз. Множественные глубокие расщелины поросли бурой травой и колючками, придававшими местности откровенно зловещий вид. У меня засосало под ложечкой, мелькнула мысль: вот он, конец, сколько веревочки не виться. Я почувствовал себя гладиатором на арене римского цирка, под гнетом тысяч глаз невидимых зрителей, умолкнувших в предвкушении, когда прольется чужая кровь. Моя кровь, все ясное дело. А чья же еще? Асфальт неожиданно оборвался, будто дорожные рабочие, укладывавшие его лет 30 назад и еще по Ребрежневе, воткнули в землю лопаты, пораженные мрачным величием ущелья, а затем убрались по добру по здорову, прихватив с собой грейдеры, бульдозеры и прочую тяжелую строительную технику, которой в этом месте явно не место. Как только шины «Форда» очутились на грунтовке, за машиной поднялся пылевой шлейф, длинный, словно хвост кометы. Дорога пошла в гору еще круче, чем прежде. Нос джипа задрался к небу. Я оглянулся, но плотная завеса скрыла от меня преследователей. Это, конечно, не означало, что они позволят мне уйти. Я погнал «Форд» дальше, больше ничего не оставалось. Поросёлок быстро терял последние признаки дороги, превращаясь в обыкновенную кузью тропу. Поросшие лишайником валуны валялись то тут, то там, грозя вспороть днище машины, как консервную банку. Вскоре образовавшие ущелье скалы начали сужаться, пока не показалась преграждавшая путь грязно-белая известняковая скала, испещренная пустыми глазницами пещер, нечто вроде многоэтажки, из которой 10 столетий назад по какой-то причине отселили жильцов. Тропа закончилась, упершись в стену. Я остановил «Форд», сорвал ручник, со стоном выкарабкался наружу, обернулся, избегая резких движений, чтобы не повалиться в обморок. Такая вероятность была, я это чувствовал. Площадка на которой я очутился, по размеру не превышала теннисного корта. С нее открывался вид на ущелье, оставшееся позади. Как и следовало ожидать, обе «Тойоты» шли по следу, все верно, их шоферы могли не спешить, а раз дорога вела в тупик. Они загнали дичь в ловушку, теперь оставалось ее прикончить. Значит, для них наступил самый волнующий, долгожданный эпизод. Я перевел взгляд на скалу, вертикально уходящую в небо. В жерлах пещер гнездился непроглядный мрак. Вход в ближайшую располагался практически на уровне земли. До него было пару шагов. Я подумал, мне хватит сил их пройти, а там, будь что будет, может, посчастливится найти какое-нибудь укрытие. Это был шанс, не ахти какой, и все же. Приняв решение, я, ежеминутно спотыкаясь, заковылял туда, под защиту спасительной темноты. От преследователей не укрылся этот маневр. Они уже были рядом, выпрыгивали из джипов на ходу. Снова зажужжали пули, сухо защелкали по камням, выбивая облачка пыли. Когда я уже переступал границу света и тени, удивляясь, как дешево отделался, кто-то из бандитов все-таки попал мне в спину. Я перевалился через порог, встал на четвереньки, пополз в абсолютной темноте, а рискуя разбить голову какой-нибудь скальный выступ. В ушах ухал пульс, через него пробивались яростные вопли охотников. Пару человек орали про фонарики, которые никто не додумался прихватить. Видимо, они не были готовы преследовать меня в лабиринте, не рассчитывали, что до этого дойдет. Впрочем, похоже, это мало что меняло. Вопрос поимки был вопросом времени. С двумя огнестрельными ранами мне было далеко не уйти. Конечно, я мог умереть до этого, если б забился в какую-нибудь неприметную щель. Альтернатива не из самых лучших. Каким-то образом, ухитрившись проделать еще десяток другой метров, я натолкнулся на высеченные прямо в скале ступени лестницы, ведущей куда-то наверх. Попытался взобраться по ним на карачках, пачкая кровью гладкие, будто стекло камни. Голоса преследователей становились все ближе, но я не испытывал страха. Прекратил сопротивление, вытянулся, соскользнув на пару ступеней вниз. Захрипел, пуская кровавые пузыри. Меня била дрожь. Похоже, это был конец. Я понимал, что вот-вот отключусь. «Вот блин!» — пробасил кто-то у меня над ухом. Я решил, начались галлюцинации, предвестники агонии. Зарекался больше в натуре не связываться. «С кем?» — прохрипел я, подумав, что мозгу удался этот внутренний диалог на все 100. «С миром! С миром! С дураками, блин! Вроде тебя! Чтоб ты вырубился! О чем базар?» Теперь я действительно чувствовал постороннее присутствие, которое сложно было объяснить лихорадкой. Чьи-то грубые пальцы коснулись моего лица, скользнули по груди, липкой от крови. «Вы мне мерещитесь?» — спросил я. «Тихо ты!» — посоветовал мне незнакомец. «И звука больше! Допер?» Он поставил меня на ноги, легко, как ребенка, но я не удержался на них. Вздохнув, незнакомец свалил меня на спину, будто рюкзак, крякнул. Мы, точнее он, начали подниматься по лестнице, оказавшейся мне не по зубам. Сколько продолжался подъем, сказать не могу, не знаю. Когда ступеньки кончились, мы очутились в узком и низком, как штольня коридоре, кое-где освещенном факелами. Ага, именно факелами, как вам? От них у меня зарябило в глазах. Кажется, я пожаловался незнакомцу, сказав, будто мне совсем плохо. «Ясно, что хреново!» — хмыкнул тот на ходу. «А кому по нынешним гребаным временам в натуре? Хорошо, браток! Ты это, короче, потерпи!» А решив последовать его совету, я потерял сознание.